«Откуда прибыли?» — осведомился пастух. «Из Ленинграда». «Какого учреждения?» «Из университета». «Ученый народ», — отметил пастух и сделал вывод. «Пьянствовать, значит, не будете». Тем временем стадо собиралось. Некоторые животные подходили совсем близко к Ринтону. Становилось немного не по себе, но невозмутимость старого пастуха действовала успокаивающе. Коровы жевали как-то по-старушечье, чавкали и с презрением искоса посматривали на Ринтона. Пастух встал, поднял с земли грубо остроганную палку с плетеной веревкой, закинул конец на плечо и зашагал на речной луг. За ним потянулись коровы. На мокрой траве от коровьего стада оставался широкий черный след росы. Взошло солнце. Оно неожиданно выкатилось из-за дальнего синего леса и повисло над желтым полем. Заблестел приречный луг, и пестрое коровье стадо издали показалось даже красивым. Ожили окна домов, как глаза проснувшегося человека, и звуки стали громче, отчетливее. Ветра не было, с восходом сразу стало тепло, и от земли пошел теплый пар. Деревенский народ потянулся на работу. Люди шли мимо желтого поля, туда, за лес, где виднелись высокие трубы и столб черного угольного дыма. Ринтон спустился к воде. Река текла ровно, без всплесков. Она ярко блестела, словно выкована из солнечных лучей. Берега были покрыты влажной от ночной росы травой. Вот она, русская деревня, колосящийся в поле хлеб, стадо, дальний лес и утренние берега полноводной русской реки. В душе Ринтона рождалось чувство, будто все это уже было когда-то, очень давно, в синеватой далекой дымке детских мечтаний. Ринтон вернулся в сарай. Женщины уже поднялись и умывались во дворе, поливая друг другу из кружки. На оглоблях телеги сидел Зайцев и задумчиво чесал редкие волосы, застрявшими в них соломинками. Лицо его было помято, он часто зевал. На ржавом велосипеде прикатила председательша, высокая, дородная женщина. «Кто тут у вас главный?» — громко спросила она. Лаборант Зайцев спрыгнул с оглобли и принялся приводить себя в порядок. «Что же ты одних баб привез?» — насмешливо спросила у него председательша. «Не мог же я профессоров мобилизовать», — ответил Зайцев. «Вы не смотрите, что это бабы. Они любого мужика за пояс заткнут. Главное, все не бывшие деревенские». «Интересно», — произнесла председательша и прошлась вдоль рядком сидящих женщин, оценивающе оглядывая каждую. «В город, значит, подались, за белым хлебом и легкой работой. Ну-ну, поглядим, какие вы в поле». Тамара не стерпела, вскочила. «Ну, чего уставилась, чего пристала? назначай на работу и нечего придираться. Каждый сам ищет для себя лучшую жизнь. Ты меня не задевай, я сама знаю, что мне лучше делать». С каждым словом лицо Тамары краснело, а голос тончал и набирал высоту, пока не перешел на виск. «Пойдете снопы вязать», — коротко сказала председательша. «И мужики ваши тоже пойдут. Вот так». Она легко вскочила на велосипед и покатила прочь. «Генерал баба!» — восхищенно произнес ей вслед Зайцев. После завтрака вышли в поле, где уже стрекотала конная жнейка. На земле полосами лежал скошенный хлеб. Несколько женщин брели следом и вязали снопы. Лица у них были обмотаны платками, из-под которых виднелись только глаза. Маша показала Ринтену, как нужно вязать сноп. Они шли рядом, то и дело нагибаясь к земле, слушая однообразные стрекот жнейки. На железном сиденье бочком восседал парень в лихо заломленной кепке с надорванным козырьком и ловко правил лошадьми. Большие железные резцы подрубали стебли, и хлеб валился стеной. В полдень остановились передохнуть. Местные колхозницы ушли обедать домой, а приезжим доставили еду на старой походной кухне. Поели, полежали под снопами, прячась от жаркого солнца. Над головой качалось высокое теплое небо с редкими белыми облаками. Синева была так глубока и резка, что глазам становилось больно. Хотелось зажмуриться и уснуть, погрузившись в тепло земли и неба. К концу дня трудно было разогнуть спину. Кожа на руках искололась об острую стерню. Ринтен с надеждой посматривал на небо, но солнце очень медленно приближалось к лесу. Потом оно долго стояло над верхушками деревьев, как бы раздумывая, закатываться или еще повисеть над землей. Потухли последние лучи, на поле опустились сумерки, умолк стрекот жнейки. К деревне шли кратчайшим путем, прямо через поле. От усталости ноги едва волочились. Хотелось пить, а тут еще какая-то птичка всю дорогу дразнилась. «Пить пора, пить пора!»